Глава 28. Господь сказал Моисею: «Вели сынам Израилевым следить за тем, чтобы они в назначенные дни совершали мне приношения, приносили дары, угощения для меня, благоуханный дым, приятный мне. Скажи им: вот дары, которые вы должны приносить Господу. Каждый день два годовалых ягненка без изъянов. Это регулярное всесожжение. Одного ягненка приноси в жертву утром, а другого вечером. И хлебное приношение. 1/10 эфы пшеничной муки, которая смочена четвертью гина вручную приготовленного оливкового масла. Таково регулярное всесожжение, учрежденное на горе Синай. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный ему». К этому полагается возлияние. Четверть гина на каждого ягненка. Возливай в святилище хмельное для Господа. Второго ягненка приноси в жертву вечером с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. В субботу два годовалых ягненка без изъянов и хлебное приношение. 2/10 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом с возлиянием. Это субботнее всесожжение, совершаемое по субботам вдобавок к регулярному всесожжению с возлиянием. В новолуние приносите Господу жертву всесожжения. 2 быков, 1 барана и 7 годовалых ягнят без изъянов. И хлебное приношение на каждого быка 3/10 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом, на барана 2/10 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом, а на каждого ягненка 1/10 эфы пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. Это всесожжение, дар Господу, благоуханный дым, приятный ему. И возлияние, пол гина вина на быка, 1/3 гина на барана и 1/4 гина на каждого ягненка. Таково всесожжение, совершаемое по новолуниям в каждое из новолуний года. Сверх регулярного всесожжения закалывайте козла как очистительную жертву Господу с возлиянием. В 14-й день первого месяца – Пасха Господня. В 15-й день этого месяца – праздник. 7 дней ешьте пресный хлеб. Первый день да будет священным, не делайте в этот день никакой работы. Приносите Господу дар, жертву всесожжения, 2 быков, 1 барана и 7 годовалых ягнят. Все они должны быть без изъянов. Сопровождайте это хлебным приношением из пшеничной муки, которая смочена оливковым маслом. 3/10 эфы на каждого быка, 2/10 эфы на барана и по 1/10 эфы на каждого из 7 ягнят. Кроме того, закалывайте козла как очистительную жертву для вашего искупления. Все эти жертвы должны прибавляться к регулярному утреннему всесожжению. Совершайте такие жертвоприношения каждый день, все эти 7 дней, вдобавок к регулярному всесожжению с возлиянием. Это дар, угощение для Господа, благоуханный дым, приятный ему. А 7-й день да будет для вас священным, не делайте в этот день никакой работы. День первого урожая, когда вы совершаете хлебное приношение Господу из нового урожая, праздник недель, да будет для вас священным, не делайте в этот день никакой работы. Принесите в жертву 2 быков, 1 барана и 7 годовалых ягнят, как всесожжение, благоуханный дым, приятный Господу. Сопровождайте это хлебным приношением из пшеничной муки, смоченной оливковым маслом. 3/10 эфы на каждого быка, 2/10 эфы на барана и по 1/10 эфы на каждого из 7 ягнят. Кроме того, принесите в жертву козла для вашего искупления. Эти жертвы должны прибавляться к регулярному всесожжению и хлебному приношению с возлияниями. Жертвенные животные должны быть без изъянов.